Три сына болотного царя. Вдоль большого разлива, по узкой полоске с пружинящей подстилкой из корней поверх грязи, налег бежал довольно легко, глубоко не увязая. Но вскоре озеро черной воды осталось по левую руку. Дальше на восток дорога лежала мимо прижившихся на болоте деревьев, корявых, точно местные криксы. Тут приходилось то и дело перепрыгивать через корни, каждый третий из которых все равно исхитрялся зацепить за ногу. В очередной раз, растянувшись во весь рост, Середин нехотя перешел на шаг. Слово болотного царя оказалось крепко. Обитатели гнилого царства не только не мешали двигаться ведуну, но, наоборот, расползались с дороги. Это и радовало Середина, и тревожило. Значит, сыновья главного болотника обязательно появятся. Если они таковы, что после боя с ними и чародей становится не так страшен, то дело обещало быть серьезным. Около полудня ведун почувствовал приближение нечисти, впервые за последние часы. Он сразу остановился, несколько раз вдохнул, возвращая себе спокойствие. От болотника на болоте не убежишь, придется сражаться. Вскоре Олег увидел и само чудовище, внешне очень похожее на глупо погибшего великана, только поменьше. — Да тот ли это, кого я жду? — усомнился Середин. — Эй, тварь, а царь болота приказал меня не тревожить. — А мне, батюшкино слово, что облака в небе. Неожиданно весело ответил болотник и встал на две лапы, сразу превратившись из груды дров в какую-то пародию на человека. Весь сучка в ватой, на голове тина, вместо волос, бороды и длинных усов, промеж тины горят красным огнем два глаза, точно угли. «Пролетели облака, и нет их!» — сказал батюшка, и в топь ушел сны смотреть. «Знаешь, про что его сны, человеча?» «Про что?» Олег вытащил саблю, примерился. «Про то, как я подрасту, да его из топи вытащу, чтобы на куски порвать!» — радостно сообщил болотник. «А чтобы расти, мне харч нужен. Ты хороший харч, чародей!» «Не чародей я, ведун скромный, а промышляю тем, что таких, как ты, со свету сживаю!» Представился честь по чести Олег. Пока рядом больше никого не было, и Середин рассудил, что тянуть не стоит. Сразу с двумя, а то и с тремя сыновьями болотного царя будет труднее. Ну, давай сюда свою головушку. Не дождется тебя в топе отец. Руководствуясь принципом «не меняй то, что работает», Середин снова сконцентрировал сгусток энергии на кончике коленка. Вторая за короткий период потеря жизненной силы дала о себе знать покалыванием в висках. Но об этом Олег постарался поскорее забыть. «Погубить меня хочешь? Ага!» — задумчиво кивнул болотник. «А вон что затеял? Огнем своим меня сжечь? Да уж, ведун, болото — самое место для такого оружия. А я с тобой вот так поступлю». Первый сын болотного царя одновременно вскинул обе руки, которые вдруг выросли на три сажени. Между крючковатыми пальцами появился слабо светящийся шар, который Олег мог заметить только на энергетическом плане. Такого ведун от нечисти не ожидал. Магией пользовались лишь те немногие, которых ведун привык считать старшим злом. «Это мне не страшно», — успел сказать Олег, прежде чем шар сорвался с места и полетел ему в лицо. Чары болотника действительно были примитивны. Сотканный из черной энергии гнилого царства шар был способен только разрушать. Даже ничего не предпринимая, Олег мог легко выдержать подобный удар. Не зря так заботился о своей ауре. Но теперь в руке блистала напоенная силой сабля, и подыграть болотнику оказалось чрезвычайно соблазнительным. Середин ударил в самый центр подлетающего черного сгустка. Но соскользнувшая с сабли молния не пронзила его, а увлекла с собой обратно, чудовищу. Болотник не ожидал от ведуна такой прыткости, так и остался стоять с растопыренными руками-корягами, когда белые и черные силы ударили его в грудь. Тварь заверещала, подпрыгивая от боли, на сучковатой груди тлели угольки. Впрочем, этот болотник оказался и сильнее, и умнее погибшего великана. Сразу бросился в грязь, прокатился, оставляя дымный след. Не переставая верещать, он подскочил, собираясь снова кинуться в атаку. Но Олег, на его беду, на месте не стоял. Ведун принялся рубить не успевшие еще окончательно прийти в себя чудовище, в каждый раз укладывая в удар частичку невидимой силы. Поэтому сырое, неподатливое дерево разлеталось под клинком на куски, словно березовые дрова. «Ай, не губи!» Болотник попробовал побежать, но ведун подсек ему опорную лапу, снова повалил в грязь. «Ай, не руби меня, службу сослужу!» Теперь тварь попыталась зарыться в землю, но Олег ударил еще дважды, и от сына болотного царя осталась лишь извивающаяся коряга с горящими глазами. «Ай, младшенький я, любимый, батюшка отомстит! Стой, человече, тайну открою!» Это я 100 раз слышал. В поте лица своего Олег продолжал трудиться, разрубая болотника на мелкие щепы. «Убить эту нежить не удастся. Расползется тварь в стороны мелкими криксами. Станет больше на болоте всякой нечисти. Но, по крайней мере, Середину этот сынок болотного царя уже был не опасен. Кто вас тут разберет, чьи вы дети, какие любимчики и вообще откуда беретесь?» — проворчал Олег, закончив труды и оглядываясь по сторонам. «Батюшка сказал, ненавистные сыновья, электрическая сила. За что же мстить?» Он, по-видимому, рассудил верно. Мстить за погубленного болотника никто не мчался. Облегченно вздохнув, Олег пошел дальше. Если это и вправду был первый из 3 обещанных сыновей, то победа над ним далась удивительно легко. Однако обольщаться не следовало. Ведун хоть и сэкономил силы, но старался идти побыстрее. Энергии он израсходовал много, а потом уже дал о себе знать голод, ведь с тех пор, как отобедал у Рады, Олег не съел ни крошки, да и жажда начинала понемногу донимать. Солнце палило вовсю. Над болотом поднимался пар, рубаха и порты были насквозь мокрые, а горло совсем пересохло. «Добраться бы до овражков», — с надеждой подумал Олег. «После местных тварей я оборотней в капусту порублю и не замечу. Должна же у них иметься и человеческая еда. Обидно, если не так». По его расчетам, он уже сделал порядочную часть намеченного крюка. В погоню ему не верилось, болотная нечисть была сильна, особенно, конечно, своим царем. И оборотни не пройдут, и волки увязнут по брюхо, станут легкой добычей для крикс. Хотя они и не простые волки, но все равно. Батюшка с умруном-чародеем дружит. Олег даже не сразу понял, что это вовсе не его мысль. Батюшке нужна живая водица, а еще пуще мертвая. Кто здесь? Ведун никого не чувствовал, и от этого было особенно жутко. Тварь, которая вот так запросто, не приближаясь, может внушать мысли, пожалуй, обладает недюжиной силой. С такими Олег еще не встречался. — Как это кто? — Сын болотного царя. Ловко ты моего дурного братца погубил. Оттуда ему и дорога. «И тебе туда же!» Олег вытащил саблю, приготовился к обороне. «Покажись только!» Ух, расхабрился. Ну, смотри же. Елек почувствовал, как кто-то возник, будто из ничего, со всех сторон сразу. На секунду позднее крестик в кармане портов так разгорелся, будто вспыхнул огнем. Ведун закрутился на месте, ожидая атаки, но когда немного успокоился, то понял, что враг поднимается снизу. Именно один враг, а не множество. Просто длины это враг неимоверный. «Змей?» — наугад спросил Середин. «Ну и дедушки у вашего батюшки, один другого чудней». «Хоть червяком назови», — последовал холодный ответ. Говорить вслух тварь то ли не желала, то ли не умела вовсе. Олег прислушался к своим ощущениям и, наконец, разобрался, с кем имеет дело. Длинный и тонкий, будто и вправду червяк, болотник поднимался вверх по спирали, выписывая вокруг Олега круг диаметром шагов в 20. Но постепенно нечисть сжималась, укорачивалась, становясь все толще. «Ты есть червяк!» — со вздохом согласился Олег и побежал дальше, торопясь еще хоть немного продвинуться к востоку.